Глава 48. Рождество в Аушвице. Снаружи пылали огоньки высотой в метр. Молодые люди горели в крематории. Его присутствие в этой темной ночи торчало жутким перстом, а дурной запах разносился по всему лагерю. Даже в такой день они не переставали делать свое жуткое дело. Это и были в то время мои рождественские свечи. Эрмини Шулунг, блок фюрерштубе, кабинет начальника блока. Рождество 1943 года выпало на середину очень холодной зимы. В канун Рождества Марию немецких надзирательниц и Volksdeutsche, самых достойных немцев, пригласили на вечеринку в дезинфекционный блок. В меню был луковый суп и выступление лагерфюрера Хёслера. Северина Шмаглевская вспоминает, что Хёслер произносил банальную речь, полную избитых заверений, и обещал награды за хорошее поведение, при этом часто повторяя «Wir Deutsche, Wir Deutsche, Wir Deutsche» — «Мы немцы». Для развлечения приводили музыкантов. Одна юная музыкантка из оркестра ярко вспоминала свое первое Рождество в лагере. «Я была совсем маленькой и совсем юной. Моя голова была обрита. Эсэсовцы устроили вечеринку. Они попросили меня сыграть рождественскую песню на свирели. Они надели на меня розовое платье и розовую ленту. Ленту повязали вокруг лица, как у зубного врача». Девушка исполнила песню и наблюдала, как в ту же ночь труппа Берлинского театра была отправлена в газовую камеру. Рождество было единственным днем в лагере, который не начинался и не заканчивался перекличкой. И позже Шмаглевская рассказывала о необычном концерте женского оркестра, на который были допущены все женщины, кроме тех, кто сидел в одиночной камере. Толпа женщин была взволнована отсутствием эсэсовцев и внимательно слушала концерт. Альма начала дирижировать грустную и безрадостную мелодию, в которой участвовала Пуфмутти Мускеллер, печально известная заключенная и Капо, содержавшаяся как в Равенсбрюке, так и в Аушвице. Капо — привилегированный заключенный, сотрудничавший с нацистской администрацией в концлагерях. Примечание редактора. Мускеллер, талантливая йодлер, уже несколько месяцев безуспешно упрашивала Альму позволить ей присоединиться к оркестру. Йодлинг — традиционное альпийское пение. Примечание переводчика. В тот раз Альма уступила ей. Северина Шмаглевская ярко описала, как Мускеллер с налитыми кровью глазами и раскинутыми руками раскачивалась, задыхалась и откидывала голову назад, чтобы спеть. Песня была выжимкой тоски «Вин-вин Нурдуаляйн» — «Вена — город моей мечты». Терзания Мускеллер и ее звериные крики, не похожие на пение, придали песне отчаяние. Оркестр уловил настроение песни и играл пылко, вторя настроению песни и своему собственному настроению. Распахнулись и запели на все голоса джунгли тоски, которые стороной обходили заключенные. Внутри бани стало душно, так как снаружи продолжал падать снег. В конце концов, пение Мускеллер вышло из-под контроля и превратилось в истерику, и она начала заменять некоторые слова вульгарными. Альма разрыдалась и остановила музыку. После выступления Альма чуть не упала в обморок, сказав в отчаянии «Мы уходим». Исполнительница Рахела Олевски вспоминала. «Я смотрела на лицо Альмы Розы. Она была так несчастна, что расплакалась после представления. Что она, Мускеллер, наделала? Она погубила оркестр. После того, как Мускеллер заставили замолчать, она стала злейшим врагом Альмы». Одна заключенная вспоминала, что на Рождество все надеялись получить лишнюю порцию картошки. Но было уже темно, а еды все не было. Казалось, эти часы тянулись вдвое медленнее. Наконец принесли ужин. Но там был только один маленький половник с репой и водой. Тем временем совсем стемнело, и кто-то начал петь рождественскую песню. Я никогда не забуду эти голоса. Хотя они звучали на разных языках, все равно слышался один и тот же звук детских голосов. Тихая ночь, святая ночь, который в конце концов распадался на душераздирающие рыдания.